Си-47, звеня моторами, набрал высоту. Две четверки истребителей с подвесными баками пристроились сзади. Иногда они проскакивали вперед, но затем возвращались, выписывая виражи. Под крылом бесконечный лес, изредка пересекаемый просеками и дорогами. Стрелки крутятся на турелях, осматривая горизонт. Мы уже над Карелией. Лечу в освобожденный Петрозаводск. Там создается узел связи. Основные события будут происходить значительно севернее, но Мерископ пока расположился здесь. Ну, хоть какая-то цивилизация. Сели в песках на северной окраине. На аэродроме базируются истребители ПВО, охраняющие город. Мерисков прислал машину и охранение. Мельком успел посмотреть город. Штаб фронта находился в гостинице «Северной» на улице Ленина. Сам командующий жил напротив, через улицу в доме 22А, где позднее находился экспорт-лес. Мы прилетели рано утром. Нерецкого в штабе не было. Его адъютант сказал, где он и что он просил сразу зайти к нему. На улице мороз, много кристально чистого снега. С неба сыплется легкая изморозь. Красота! Перешел через улицу. Часовой недоуменно уставился на погоны, на куртке. Еще не видел. Но, скорее всего, меня знал лично, так как взял на караул и пропустил в здание. Довольно темный подъезд. С потолка свисают длинные шнуры с лампочками. Горят только две. Подскочил со стула Рощупкин, ординарец командующего. «Товарищ Иволгин, как о вас доложить?» «Генерал-лейтенант Иволгин, представитель ставки на Карельском фронте». «А что, теперь все будут погоны носить, как в царской армии?» «Да, Рощупкин, ты теперь офицер РКК». «Мы слышали, что приказ опубликован, но газеты придут только сегодня. Все, иду докладывать». Он проскользнул в комнату, где послышался недовольный фальцет Мерецкого. Затем дверь распахнулась, и вышел сам Кирилл Афанасьевич с заспанным лицом, а сзади слышался голос Евдокии Петровны, что она сейчас. «Но кто, кроме Максима, может заявиться в такую рань? Проходи, проходи, дорогой». «Дай на тебя посмотреть!» «Красавец! В новой форме и генерал! Дуся, смотри, Максима генералом сделали!» «Пора, давно пора. Максимушка, да я тебе поцелую, поздравляю, я сейчас чай приготовлю». «Петровна, какой чай? Мы ни его, ни мои погоны с ним не обмыли. Привез?» «Конечно, из Москвы вышел курьерский для всего фронта». «Сам сказал, что мы переодеваемся первыми». «Петровна, смотри, хорош. Ну, а я как с погонами?» «Козел ты старый, гимнастерку сними, пришью». «Все, все за стол. Сначала чай, остальное потом». Переругиваясь в шутку с женой, Мерецков провел меня в комнату, где Евдокия Петровна накрыла стол. Я вытащил из рюкзака шведский бальзам и бутылку полар-водка из Хельсинки. «Максим, утро ведь на дворе. А я через пару часов улечу в Мурманск, а оттуда в Лапландию. И мы не виделись с августа. Разрешите поздравить с генерал-полковником?» «Ты обратил внимание, что Николаева больше нет?» «Да, а где он?» «На Южном фронте, начальником СМЕРШ. Честно говоря, не самый поганый мужик, но его присутствие сильно давило». «А что было, когда я улетел?» «Под Оредежем. А пробился второй танковый корпус. Вышел на шоссе на Любани и попал в три твоих ловушки. Потерял два батальона танков и вернулся обратно. Там и добили. После этого меня вызвали в Москву. Сам принял, причем один на один. Я жаловаться не стал, должил как есть. Кстати, и тебя помянул, и не раз. Но мне генерал-полковника... и присвоил. После этого Николаева и послали на юг. Ну, и тебе, я вижу, перепало. Я получил только 31 декабря вместе с должностью представителя ставки и с задачей разгромить 20-ю горную армию. О делах ни слова, все потом. Даша, грибочки где? Вот. В общем, так, Максим Петрович, задачу выполним, За тебя, за новое звание, дай бог, не последнее.